Тем не менее, он прекрасно знал, как решить данную проблему. Достаточно применить немного магии. Правильно, таким образом, аккуратно прижав Сейрэндзи к участку стены между окнами в кабинете, Рита быстро отошел к своей парте, следом взяв ручку и толком даже не глядя, черкнул в тетради любви новую степень возбуждения в вышеозначенной шкале на странице с хруной. Движения были резкими, естественно, подготовленными и уже отточенными во время прошлых уроков. Затем Юки сложил божественный артефакт Фрии в рюкзак, будто бы с самого начала просто возжелав прибраться на собственной парте. «Продолжим, хорошо», — позволил себе усмехнуться парень, вновь подбираясь как можно ближе к однокласснице, у которой мгновенно поднялась температура тела. «Мне что-то слишком жарко, Юки-кун», — высказалась вся красная Харуна, мило сложив свои ладони у сердца. В отличие от ментально более стойкой и опытной Микадо-сенси, Сейрэндзи с учетом всех прошлых действий Рита, все равно поплыла от эффекта тетради любви. Внезапная лавина похоти жестко захлестнула разум невинной школьницы. Тем не менее, даже так она не потеряла себя полностью и не стала прыгать на парня в порыве страсти. Ее общая кротость все еще была с ней. Однако теперь нутро Харуны жаждет спасения в лице единения с одноклассником. «Я помогу тебе», — заботливо произнес Юки, подходя к ней и снимая с девушки бантик и пиджак, под которым находилась белая рубашка. Никакой свободной формы, существовал дресс-код старшей Сейнан. «Да давай», — проговорила тоненьким голоском Сейрэндзи, словно не до конца верила в то, что происходит ныне с ней. Неужели они и впрямь займутся этим делом в школе? Но к своему же удивлению, Харуна не чувствовала какого-либо отторжения, думая о сексе прямо в стенах данного училища. «Да ну, разве так бывает? Она что, правда, настолько скрытая и извращенная в душе?» Вопросы метались туда-сюда. «Но, мне хочется, чтобы меня лишил девственности именно Юки-кун». По итогу на такой искренней себя поймала мысли девушка с алой закалкой на каре, ощущая приятную дрожь по позвонку и уютное чувство предвкушения. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 8. Тем более, стоило Сейрэндзи лишь немного задуматься и пару раз моргнуть своими пурпурными глазками, как пуговицы ее рубашки перестали придерживать белую ткань, что скрывало нижнее белье. Думы Харуны окончательно спутались. Из ушей той чуть ли не шел пар. Розовый милый лифчик открылся взору Рита, отчего последний проявил оскал возбуждавшегося зверя. Насчет форм одноклассницы, разумеется, в плане груди Сейрэндзи проигрывала той же Лали, своей сверстнице. Ну а Микадо-сенсее, школьной медсестре, так вообще не может быть и речи. Однако Рита в любом случае не был разочарован. Большие, маленькие. Юки любил абсолютно любые, пока девушка перед ним обладает красивой внешностью. «Ты же дашь мне это сделать?» «Да», — поддался вперед парень с участливой улыбкой, начав усердно, но нежно поглаживать бледный животик Харуны. «Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 9». Сейрэндзи волнительно кивнула, покуда в ее пурпурных глазах возгоралось вожделение. Рита вновь поцеловал ее, решительно проталкивая язык в ротик девушки, а после протянул руку однокласснице за спину и щелкнул замочек лифчика. Розовые соски Харуны стояли твердо, выражая свое возбуждение, и были, как видно, куда более смелыми, чем сама их обладательница. «Как приятно! Новый день, новый секс!» «Да, Юки очень нравится его нынешняя жизнь!» Глава 13-18+. «Ха-а! Ха-а!» Томные девичьи вздохи раздавались в закрытом благодаря одной богине кабинете один класса, что располагался на первом этаже здания старшей школы Сейнан. Суть в том, что Фрия по просьбе Рита возвела у двери звуконепроницаемый невидимый барьер своими магическими силами, который накрыл все помещение божественным куполом. Таким образом, Юки ныне не волновался и не переживал за то, что их могут услышать оставшиеся после уроков преподаватели или директор. Тем не менее, это являлось пределом для создательницы тетради любви в плане возможного вмешательства в жизни цели парня. Однако факт остается фактом. Рита уже знал, что на протяжении следующего получаса Харуна будет полностью погружена в похотливые игры между ними. Она станет вся его. И если ей подобное по итогу не понравится, то он очень разочаруется в себе и в своих навыках. Такова участь быть гордым индивидом по характеру. Вот почему сейчас Юки старался не меньше, чем при вчерашнем интимном времяпрепровождении с опытной школьной медсестрой Микадо Рёка. Одна рука парня гладила бедро девушки, другой Рита массировал мягкие, пусть и небольшие, груди Харуны. Лифчик откинут подальше. Подобных ласк вполне достаточно, чтобы разогреть перед сексом и без того возбужденную школьницу. Тем не менее, парень пошел дальше. Чуть склонившись над Сейрендзи, он ртом поймал стоячий от желания бледно-розоватый сосок и начал активно проводить по нему изнутри влажным от слюны языком. Ах, ах, отдающиеся эхом в помещении пошлые стоны одноклассницы с прической кари отлично намекали о том, насколько хорошо пришлись по душе ей эти нахлынувшие табуном мурашек по телу удовольствия. Ножки Сейрендзи задрожали сильнее прежнего. Рита даже был вынужден попридержать Харуну рукой за талию, дабы она оставалась на месте и случайно не облокотилась голой спиной о далеко не самую чистую стенку кабинета класса. Его язык же продолжал усердно корпеть над соском девушки, позволяя той закатывать пурпурные глазки от наслаждения. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 10. Сам парень чувствовал палатку в штанах, но стойко терпел щепотку дискомфорта. Юки-кун. В порывах страсти Сейрендзи не забывала тихо, едва ли не шепотом, произносить фамилию Рита. Она звучала так невинно и сексуально одновременно, что ее хотелось разом стиснуть в своих объятия, а после развернуть и жестко отыметь раком. Однако парень был последователен в предпринятых действиях, ведь не всегда успешно то, что поспешно. И следуя такой логике, он не прекращал лапать тело Харуны и неутомимо заводил данную девушку через ласку ее эрогенных зон, в частности, маршируя по нежной коже своим языком туда-сюда. Один сосок, второй сосок, и пылко, и чувственно. Ничто им не игнорировалось. Убрав в рюкзак тетрадь любви, Рита больше не мог следить за шкалой возбуждения своей одноклассницы. Тем не менее, ныне сей божественный артефакт Фрии не нужен, ведь стоило лишь один раз взглянуть на ловящую кайф Сейрендзи, еле-еле остающуюся на твердой поверхности в нормальном положении на двух ногах, как становилось все понятно даже самому глупому человеку, а блеск в мутных зрачках неслабо довершал картину. Ах, более громкий стон огласил помещение, покуда Харуна закатывала расфокусированные глазки от приятного ощущения резкого всплеска боли, что будто бы отдался глухим ударом внутрь и место ниже живота. Рита на смену языку задействовал свои зубы, чуть прикусив кончик розового соска девушки. От этого вся ее фигурка вздрогнула. Припухшие губки Сейрендзи на мгновение сжались и только затем расслабились, приветствуя маневры парня страстными выдохами и вдохами. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 11. Для нее все это новые ощущения, но она нисколько не отказывалась от них. Наоборот, ее розовые трусики уже не могли справиться с тем потопом любовных соков, отчего по внутренним частям бедер Харуны ежесекундно скатывались крохотные капельки выделений. Они формировали пока что всего лишь маленькую лужицу доказательства возбуждения под ногами, но то ли еще будет. «Ну как тебе?» С ухмылкой на устах решил отступить Юки от женской груди, также намеренно и провокационно облизываясь, дабы еще больше смутить румяную красавицу с темно-синими волосами. Впрочем, данный вопрос в любом случае не сразу дошел до забалдевшей Сейрендзи. Харуна проявила реакцию только, когда Рита следом приподнял ее за попку и усадил на свою парту. Благо, все школьные предметы были заранее укомплектованы в рюкзак. Так вот, она мило пискнула, проявив недюжинное смущение, как будто бы не с сосками этой девушки игрались несколько мгновений назад. Слегка приоткрытый ротик до сих пор распространял в атмосферу горячее дыхание школьницы. Настолько, что с должной температурой в кабинете вполне мог бы образоваться настоящий пар в воздухе. Харуна в момент удобной передышки под взором Юки набиралась концентрации после всех прорывных наслаждений от петтинга, а может и простой храбрости, судя по дрожащим зрачкам и еще пуще раскрасневшемуся личику. Однако Сейрендзи все-таки начала произносить эти заветные ответные слова, не поднимая взгляда из-за грядущего прилива стеснения вечно кроткой личности. «Я хочу, чтобы ты наконец-то кое-что сделал, с моей». Под конец своей дико смущенной для нее речи у девушки тупо кипели ушки, напоминая по цвету спелые помидоры. Она не завершила предложение, вместо этого приподняв юбочку в клеточку по краям и показав полностью влажные розовые трусики, что эротично очерчивали половые губки Харуны. От такого притягательного вида даже доселе спокойный Рита на секунду потерял свой твердый настрой и зрелую выдержку. Его разум дрогнул. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 12. В конце концов, что может быть лучше, чем невинная киска милой 15-летней особы? С радостью искренне улыбнулся парень, резво приблизившись к лицу Сейрендзи. Сначала он быстро чмокнул ее губы, как бы успокаивая и даря заботу, и лишь затем скинул с себя школьный пиджак, который будет только мешать в дальнейшем. Опустившись на колени, Рита начал сразу всматриваться в прелестное сокровище, которым сегодня его одарит сидящая на парте одноклассница. Девственница – это ведь не пустой звук в сексе. С такими нужно действовать по-особому. Юки подобное прекрасно осознавал, пальцами нежно проводя по ткани трусиков Харуны и заставляя ту соответствующим образом шумно вздыхать да вздрагивать всем телом. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 13. Контуры половых губ творили великолепную и завораживающую картину. То есть, очертания уже приносили хаос в голове, но что будет, когда она лишится этих трусиков? Рита предвкушал, а его карие глаза горели от ожиданий. Член в брюках по твердости перестал уступать железному копью, не иначе. Всего одно движение пальцами и ткань чуть уходила в сторону, демонстрируя жемчужину любой девушки. Сэрэндзи молчала, но не переставала дрожать от смущения и вожделения. Ей хотелось где-нибудь скрыться, но тело совершенно не двигалось, желая секса, так что школьнице оставалось только кое-как сидеть в облокотившейся позиции, а вот внутренний зверь в парне требовал немедленного высвобождения своей истинной натуры. Гладкая киска Харуны сверкала из-за вытекающих из нее любовных соков. Внешне аккуратная и без видимых изъянов, на ощупь же мягкая, определенно не тронутая распутными предметами вроде вибраторов, резиновых игрушек и прочего, что и стоило ожидать от девушки с таким характером, как у Сэрэндзи. Очевидно, милейшая красавица таковой будет везде. Она нисколько не разочаровала Рита, тем более попробовать девственницу чуть ли не мечта каждого достойного мужчины. В прошлой жизни парень так и не исполнил это желание. К тому же, попробуй-ка найди подобных персон после 18 лет, а главное не страшных, но в нынешней. Харуна образец невинной красотки, от одного вида которой уже хотелось наброситься на нее и лишить невинности, показав тропу развратного секса. «Приятного мне аппетита», – прошептал Рита с довольной улыбкой, а после лицом сближаясь с девственной киской Сэрэндзи, уже всей пропитанной любовными соками. В ход сразу же пошел язык, что приластился к мягким будто бы чуть ли не раскаленным половым губам. «Постой, Юки-кун, ах, ах, Юки-кун, ах!» Кисловатый, такой терпкий и крайне необычный вкус сразу же осел во рту Рита. Однако, между тем, его возбуждение только возрастало с неуловимой прогрессией. Чарующие стоны девушки на фоне как раз служили приятным дополнением к труду обладателя тетради любви. Будто бы роскошная симфония, спетая высоким голоском павшей из-за страсти и удовольствия милой красавицы. И следовало вскользь отметить, что Юки не считал чем-то позорным отлизывать симпатичной девушке. Харуна ведь сделает ему минет, правильно? Разумеется, до подобного дойдет еще обязательно. Так почему бы тогда не насладиться обоюдно приятным процессом уже на этом этапе их секса? Парня не волновали мелкие предрассудки, потому что он считал, что попробовать киску девственницы – это священный поступок для истинного мужчины. Ах, ах, тем более не найти лучшего момента, чем бессилие девушки перед убивающим наслаждением. Широко раздвинутые бледные ножки, стекающие любовные соки и очаровательно похабное личико Сэрэндзи, в глазах которой отчетливо читались сугубо положительные эмоции. Харуну распирало от блаженства. Язык Рита кончиком обхаживал лона школьницы. Влажные теплые стенки лона иногда сокращались, а моментами Юки намеренно задевал ее клитор, заставляя девушку сексуально выгибаться прямо на парте. В итоге Рита на секунду остановился. Он окончательно приспустил розовые, ныне промокшие словно после стирки, трусики Харуны и отбросил их в сторону. Надо бы будет потом убраться, но пока что парня внешняя обстановка совсем не волновала. Юки лишь сосредоточился на своей главной цели – довести Сэрэндзи до ее первого оргазма. Ради этого Рита применил дополнительное оружие в ходе своей занимательной процедуры. Он воспользовался пальцами и немедленно протолкнул сразу два своих в киску Харуны, позволив той впервые ощутить немного иную заполненность. Школьница и раньше занималась мастурбацией в домашних условиях, вот только пальцы парня были больше и толще, чем у нее. «Ах, я-то так, б больше, н не м могу, ах!» Трепетала на парте 15-летняя особа, потеряв всю энергию и развалившись на спину так, что даже ее руки свисали по краям деревянного стола. Зафиксировав периодически пульсирующие от ласки клитор языком, Юки пропихнул пальцами до конца и моментально почувствовал, как лоно Харуны сжимается изнутри. Она вся дрожала, прическа растрепалась, заколка еще чуть-чуть да упадет, а ее ножки непроизвольно сжались при приближении оргазма у головы парня. Одновременно с этим с киски с Эрндзи струей брызнули любовные соки прямо в лицо Рита, ознаменовав полную победу для последнего в столь жаркой схватке. Рекорд. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 15. Хотя, выиграла с подобного, конечно же, в плане общего удовольствия больше всего сама Харуна. Глава 14-18+. Харуна полностью разлеглась на парте. Никаких попыток облокотиться, ведь картина маслом, грудь ритмично вздымалась, сверкая твердо стоящими розовыми сосками, а ее пурпурные глаза уже окончательно закатились от прошлого прилива наслаждения. Сэрэндзи впервые ощутила настоящий оргазм, причем далеко не слабый с учетом того, как она мелко дрожала, однако он был вызван всего лишь обычной прелюдией. Так что же ей тогда ожидать от полноценного секса? Вот только такие размышления были бесполезны. В реальном времени взгляд Харуны расплывался от возбуждения, щеки невыносимо горели вместе с остальными частями тела. У школьницы появилось ощущение, будто бы ее решили закинуть в баню или печь. В помещении стояла строго комнатная температура, тем не менее, внутри девушки все органы пылали от страсти и желания. Это, правда, было очень вкусно, благодарю. Облизнулся Рита, хищно смотря на бесконечно расслабленную одноклассницу, чьи ножки и бедра в частности без остановки подрагивали после оргазма. Натекло с киски Харуны по ходу сего действия, к слову, достаточно. Любовные соки медленно стекали с деревянной парты, капая на пол и мало-помалу собираясь в лужицу пошлых жидкостей. В плане своих выделений и их количества, представительницам женского пола определенно не было равных. Удивительный запах распространился по всему помещению. Запах того самого секса. Воистину развратный, дабы с легкостью вскружить голову любому, кто захотел бы посетить это место. Хорошо, давай продолжим. Энергично хлопнул в ладоши Юки с широкой улыбкой на лице, начав расстегивать ремень и снимать с себя школьные брюки в клеточку. Угу. Сэрэндзи была не менее счастливой, потихоньку приходя в сознание. Однако девушка до сих пор сохраняла свою кротость и крайне милое поведение перед парнем, что дополнялось ныне изумительным шармом взбудораженной после оргазма девственницы. Поражающий ум шедевр, не иначе. Красавица вновь свела свои ножки вместе, как будто бы стараясь скрыть свою порочность от возлюбленного человека. Забавно, на ней не было трусиков, фактически нагая особа, за исключением помятой юбки, от которой Харуна все еще не избавилась. На относительно бледной же, пусть изредка и все-таки красной, коже сверкали бусинки пота. Обаяние девушки только возрастало с момента начала их извращенной композиции. «Я позволил тебе насладиться моими навыками, так что теперь хочу получить ответную ласку. Ты ведь не против этого?» – спокойно поинтересовался Рита. Он тотчас приблизился с другой стороны парты к Сэрэндзи, демонстрируя высшую степень собственного возбуждения. Палатка на трусах приближалась к личику милой школьницы. Та шумно сглотнула, прекрасно осознавая, к чему все идет. Предвкушение в ней росло с каждым мгновением. Харуна кое-как принимала сидячее положение, не отрывая взгляда от фигуры парня. «Юки-кун», — тихо пролепетала девушка с короткими, но растрепанными темно-синими волосами, не переставая смущаться даже в разгар их секса. Однако и не сказать, что Сэрэндзи не могла раскрепоститься до конца. Как раз таки подвижки вполне присутствовали. Во-первых, она не прятала свою грудь руками, а во-вторых, перестала стесняться близким телесным контактом. Факт, оргазм после языка Рита здорово прошелся по ее хрупкому разуму. Таким образом, ныне в ней ощущалось куда больше смелости, чем раньше. И тот, кто расшевелил молодую хрупкую красотку по имени Харуна, сейчас решительно спустил свои трусы с гордым выставлением своего достоинства на показ. Вот кто не стеснялся вообще. Аво! Хлопала глазками Сэрэндзи, встречая возбужденный мужской половой орган своим чуть приоткрытым ротиком. Честно, я никогда не видела его вживую. Харуна снова смутилась, но любопытство в пурпурных очах служили отличным доказательством ее вовлеченности в процесс. Голосок девушки звучал неуверенно, тем не менее, действия говорили сами за себя. Спустя пару секунд Сэрэндзи собралась с духом и протянула свою руку вперед. Рита же продолжал улыбаться. Естественно, неопытная школьница, это не кокетливая Микадо-сенси. Однако кто же знает, каким потенциалом обладает его одноклассница. Можно сказать, что парень решил устроить для нее эдакую проверку на мастерство в своей перспективе. Ну а основной секс, главный лакомый кусок на данный час, следовало еще немного оттянуть для поднятия энтузиазма. Если это для Юки-куна, то я обязательно сделаю ему приятно. Очаровательный и дрожащий голосок ознаменовал начало последующего минета. Ее рука неловко держала твердый ствол возбужденного члена. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 16. Уже ставшие привычными уведомления были силой мысли откинуты. Куда? Прочь на затворке разума ухмыляющимся парнем. Чувства Харуны закреплялись в ее сердце. Школьница облизнула свои чуть пересохшие губы, чтобы следом активно задвигать рукой вверх-вниз. После она нагнулась к члену и неосознанно задышала в его сторону, заставив бойца Рита вздрогнуть от горячего воздуха. Однако, чувствуя некоторое неудобство, по итогу Сейрэндзи слезла с парты и встала на колени, явив свой притягательный взгляд фиолетовых очей. Даже в таком пошлом положении она была словно олицетворением понятия милой стеснительной девушки. Высунув язычок, Харуна провела им по основанию раскаленного члена. На ее пути встречались выпирающие вены. Тем не менее, одноклассница Юки признала то, насколько впечатляюще выглядит мужской половой орган. Стоило ей только подобраться ближе, как казалось, что большой дружок парня мог бы оставить на ее невинном личике тень. Рита же ничего не говорил, расслабленно прикрыв свои веки. В конце концов, пришло время и ему насладиться желанными ощущениями. То, как прыткий язычок оставлял следы слюней и натирал плод члена, тяжело описать словами. Во всем этом просто особенно отчетливо чувствовалось промокание кожи вместе с небольшой щекоткой. Удовлетворение, но не более. Харуна показала чудеса плавности, однако для реального наслаждения подобного было совсем недостаточно. Сейрэндзи прямо-таки на коленях, данный вид заставлял в сердце поднимать бунт. Эстетически соблюдались все традиции красоты и развратности, но девушке нужно приложить больше стараний. Присев на стул рядом с партой, Юки позволил Сейрэндзи примкнуть подле его ног. С язычка Харуны стекала слюна, она и ровно так же капала со ствола члена, скатываясь каплями до яиц. В глазах школьницы уже будто бы ничего и не было, окромя возбужденного бойца Рита. В конечном счете, красавица Скари открыла свой ротик и заглотнула крупную головку, ощущая давление на челюсть. Харуна не хотела оплошать. Вспоминая свой недавний оргазм, в ней возгоралась решимость и жажда увидеть уже, как кончает парень. Похабные мыслишки образовались в голове девушки и все никак не выходили оттуда. Сейрэндзи проталкивала набухшую головку члена себе в горло. Одной рукой она ласкала крепкий ствол дружка Юки, размеренно приспуская ладонь до яиц. Другой же свободной рукой школьница обращалась к своей протекающей любовными соками киске. На языке Харуны моментально появился необычный привкус предэякулята. Вязкая предсеменная жидкость растекалась по горлу Сейрэндзи. К тому же, ей казалось, что член только увеличился в своих размерах. Она заглатывала его, а тот вздрагивал и мощно ударял по теплым стенкам рта. Девственница активно подражала тому, что видела в фильмах для взрослых. Харуна и подумать никогда не могла, что ее тайная влюбленность в одноклассника еще со средней школы выльется во что-то подобное. Ха-ха! Рита же откинул голову назад с удовлетворенной улыбкой на устах. То, что творила Сейрэндзи, разумеется, не уровень Микадо Рёка, но парень по итогу все равно был доволен. Мурашки шли от самого паха. Именно в этой области с каждой секундой увеличивалось чувство напряжения, как будто бы извержение какого-нибудь вулкана, которая неотрывно приближалась. Харуна вошла во вкус, хлюпающие звуки шли снизу, страстное чавканье раздавалось в помещении. Какой бы невинной личностью эта милашка ни являлась, всепоглощающая похоть захлестнула даже ее. Голова Сейрэндзи двигалась то вперед, то назад. Бледные ручки девушки держались за широко расставленные коленки Рита. Она упиралась на них, когда сосала его член. Ее румяные щечки чуть впали закономерно всей всасывающей силе рта Харуны. Напряжение в области паха в результате этого только достигло своего пика. По физическим ощущениям, снизу живота Юки начались чрезвычайно приятные судороги. Все его тело онемело, буквально. Мозг отключил остальные ощущения, сосредоточив все на половом органе. Член будто бы прошел через спазм, который нисколько не был болезненным, как раз наоборот, он доставлял неимоверное блаженство. Все собралось в одной точке, а затем изверглось. У Рита потемнело в глазах, а из тела пошла реакция. Харуна до сих пор пропихивала член парня в свое горло, так что в последующий момент все ее старания, наконец, окупились. Из уритры дружка Юки вырвалась сперма, которая плотными струями выстрелила в рот Сейрендзи. «Ай!» — вскрикнула неосторожная девушка, будучи взятой врасплох. Она так погрузилась в процесс минета, что даже не заметила то, с каким лицом под конец ее действий сидел на стуле Рита, с лицом полным услады. Тем не менее, он специально умолчал, что собирается кончать. Зачем им лишние разговоры? Сперма же продолжала изливаться на одноклассницу, только если до этого все шло в горло Сейрендзи, то теперь белая жидкость оказалась на милом личике Харуны. «Ю-Юки-кун, заляпал меня своей спермой, Юки-кун, это так бесстыдно», прошептала пораженная девушка, пальчиками аккуратно собирая семя со своего лица. Ее зрачки расширились, а дыхание не хотело восстанавливаться. И впрямь, Сейрендзи была в сильном шоке от того, какая внутри нее живет извращенка. «Ты молодец, Харуна», на выдохе произнес развалившийся на стуле парень, следом протянув ладони и мягко похлопав одноклассницу по голове. Сейрендзи смутилась еще больше, но не могла оторвать взгляда от члена, что все еще не утратил своей твердости и энергичности. В общем-то, стоял колом и совсем не собирался падать. Впрочем, она понимала, что настоящий секс у них даже толком-то и не начался. Тем не менее, сей девственнице уже казалось, что ее устами было сотворено разврата на целый год вперед. И все-таки, пусть Рита самое вкусное оставил напоследок, это время в действительности уже началось. Да, теперь-то можно лишить Харуну ее девственности. Глава 15-18+. Харуна смотрела на свои пальцы, что были заляпаны полупрозрачной вязкой жидкостью, именуемой в народе спермой. Наверное, некоторая ее часть до сих пор стекает у девушки по лицу, однако Сейрендзи ничего не могла с этим поделать. В кабинете их класса не хранились влажные салфетки, присутствовала лишь далеко не чистая тряпка около доски, тем не менее, школьница еще не настолько отчаялась. Нет, как раз таки наоборот, проглотив всю сперму, что угодило ей в рот чуть ранее после минета, Харуна нашла в ней даже что-то привлекательное. Своим туманным от возбуждения взглядом красавица вновь поглядела на свои пальчики, а затем принялась слизывать с них семя парня. Столь развратную картину сидящий на стуле Рита счел прекрасным преображением Сейрендзи. Теперь девушка, стоящая перед ним на коленях, краснела не от смущения, как это было в начале, а от похоти. И впрямь очень достойно. Юки гордился своей проделанной работой, отчего непременно скалился, стоило ему только было представить, что произойдет дальше. «Ты отлично постаралась», выдохнув и привстав со стула, Рита посмотрел сверху вниз на Харуну с заботливой улыбкой, которой обычно одаривал близких ему людей. «Я делала все, все, что было в моих силах, Юки-кун, все ради тебя». Вопреки тяжелому дыханию, голос Сейрендзи звучал бодро и нежно, будто бы истинное признание в любви в ответ. Очки привязанности. Плюс 1. Очки привязанности. 17. В плане общего количества очков привязанности, я словно отрыл настоящий клад. Вчерашний секс с Микадо-сенсеем мне в целом понравился, но со школьной медсестрой я получил лишь 4 очка привязанности, что не имеет никакого смысла в сравнении с тем, сколько у меня сейчас их находится в статусе. И это благодаря искренним чувствам со стороны Харуны. В конце концов, она и без тетради любви ощущала сильное влечение ко мне. «Кажется, я крайне недооценивал ее все это время», — задумался Рита, прикрыв на секунду золотисто-карие глаза. В следующий момент он аккуратно подхватил издавшую тихий писк Сейрендзи за руку и поставил на ноги, дабы затем позволить той опереться о деревянную парту и встать раком. Одновременно с этим, парень поглаживал бледную спину школьницы, плавно опуская свои ладони на ее мягкую попку. «В твой первый раз я возьму тебя сзади, ты ведь не против?» Рита хищным образом склонился над ухом Харуны, уверенно приложив свой член к входу в ее вовсю протекающую любовными соками киску. Капли женских выделений неустанно бились о линолеум помещения. «Юки-кун». Конечности его одноклассницы дрожали, и то ли это было от напряжения, то ли от возбуждения, а может и то вместе. Все-таки пурпурные очи продолжали пылать от вожделения. Тем более Лона Сейрендзи не останавливала свой потоп, посему теперь любовные соки добрались даже до головки члена парня, растекаясь по стволу словно смазка. «Давай начнем», — кивнул Рита с серьезным взглядом и полной готовностью лишить Харуну ее сокровенной девственности. Для первого полового акта лучшей позицией будет банальная классика в лице миссионерской позы. Вот только в кабинете школы не было для подобной позиции места. Парта скорее развалится, когда дело дойдет до толчков. Ну а подоконник с открытым окном посреди дневного времени суток сводил всю их скрытность на нет. Поэтому-то его выбор и пал на положение легендарного животного секса. Впрочем, в разуме это подобное было не более, чем теорией, ведь в прошлой жизни ему не выпал шанс хоть бы раз заняться сексом с девственницей. Собственно, такова главная причина, почему парень так обходительно действовал в отношении к Харуне Сейрндзи. Но сперва резинка. Он позаботился об этом заранее, еще утром перед уроками. До этого презервативы хранились в заднем кармашке его брюк. Быстро покончив с надеванием кондомом, парень вернулся к своей изначальной позиции. Юки двинул своим тазом вперед и начал медленно вводить своего дружка в горячее и скользкое лоно красавицы с короткими растрепанными волосами темно-синего цвета. Школьница держалась дрожащими руками за края парты, приятно ощущая то, как твердая и набухшая головка члена входила в нее. Чувство заполненности ударило по мозгам доселе невинной девушки. Стенки ее киски расширялись с каждым мгновением, принося одновременно блаженство и странный внутренний дискомфорт. Ха-ха! Парочка тем временем издала совместный страстный вздох. В конце концов, что Рита, что Харуна, двое уже прошли через оргазмы, отчего их половые органы разгорались от резкой и увеличенной чувственности. Почти сразу же парень наткнулся на небольшую преграду в виде девственной плевы. Тем не менее, ее следовало просто-напросто игнорировать, что Юки сделал, следом совершив грубый, но крайне эффективный толчок вперед. Сейрндзи же вскрикнула от внезапной боли и прикусила нижнюю губу. Кажется, даже в уголках глаз девушки стали собираться блестящие капельки слез. Однако без этого никак, так что Рита продолжил напирать на поразительно узкое лоно бывшей девственницы. Ах, вставив до упора член, хоть и не полностью, парень услышал приглушенный стон от Сейрндзи, что пыталась лишний раз не шуметь в такой ситуации. Но то ли еще будет дальше. Благо, девушка уже успела морально подготовиться. «Умница», — произнес Юки, ощущая мурашки по всему телу от того, насколько приятно сжимались горячие стенки киски Харуны. «Ах!» Еще один стон сошел с уст Сейрндзи, когда парень приподнял ее за талию и прижал все туловище одноклассницы к себе. Похоть и страсть подтачивала разум Харуны. Тем не менее, даже с этим в женском сердечке вращались по кругу эмоций любви и желания, как можно быть ближе к своему объекту вожделения. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 18. «Ты хочешь, чтобы мы начали встречаться?» — прошептал Рита, ритмично погладив талию девушки, а после приподнимая ладони, дабы стиснуть ее небольшую грудь, задержав пальцы на торчащих розовых сосках. «Ах!» По итогу Сейрндзи таки показала свою открытую слабину всепоглощающим приятным ощущениям, из-за которых у нее поднималась температура, позволив застонать себе по весь звонкий голосок. Тот отдавался пронзительным, но притягательным эхом по школьному кабинету. «Ответь мне», — спокойно проговаривал парень вслух, до этого не делая каких-либо резких наступательных телодвижений, будучи внутри Харуны. Однако в сей момент он перестал намеренно сдерживаться, реализовав прямой грубый толчок вперед всем тазом. «Ах, Ююки-кун, ах!» Одновременно со стонами Сейрндзи в помещении раздался звук шлепка при столкновении двух мокрых от пота тел. «Ха-а!» И даже Рита не смог удержать легкого вдоха, чувствуя то, как активно вздрагивают стенки лона его одноклассницы, одаривая парня бушующим удовлетворением и повышенным напряжением в области паха. «Юки-кун, я, ах!» Впрочем, громкие вскрики от Харуны не могли просто прекратиться. Естественно же, что ей не было по силам сопротивляться столь беспощадному наслаждению. Смущенный разум Сейрндзи сейчас утопал в развратном кайфе, как будто бы погружаясь в бассейн со своими мощными волнами и приливами блаженства. Примерно с теми же чувствами Рита не спеша долбил киску Харуны своим членом. Ее лона энергично изливалась любовными соками. Следом Юки снова опустил талию одноклассницы, так что ей опять пришлось придерживать себя дрожащими руками с помощью парты. Парень методично входил в киску Сейрндзи всем своим размером, слушая прекрасную музыку из стонов и неприличных вскриков. Держа свои ладони на поясе Харуны, Рита крепко держался за девушку, то вытаскивая своего дружка, то резко заталкивая его вовнутрь. Приятнейшие импульсы расходились в области от паха до всего тела, напряжение ниже живота же только росло. Благо, имелась резинка и можно было не переживать, что Рита случайно кончит в Сейрнзи. Ах, ах, определенно, если бы не барьер Фрии, то каждый бы в школе услышал столь громкие стоны. Харуна больше не сдерживала свои голосовые связки. Точно так же не унимался Юки, толкая тазом и вводя свой член в тесное, но горячее и приятное лоно школьницы. Теперь никакой невинности. Кажется, Рита ее полностью в ней искоренил. Боец парня упирался концом в само нутро Сейрнзи, тем самым вновь демонстрируя той все прелести оргазма. Ах, Ю-Ю-Юки, ах, настолько явные стоны страсти могли покорить и потрясти любого. Лоно Харуны непроизвольно начало сокращаться, а импульсы блаженства не просто принялись растекаться по телу девушки и парня, но стали бить им по мозгам, начиная с области паха и заканчивая будто бы звенящими мурашками на пятках. Стоило кончить и брызнуть любовными соками Сейрнзи, как спазм наслаждения моментально накрыл еще и член Рита. Это чрезмерно жестоко, влажные стенки давили как пресс. У него даже потемнело в глазах на секунду. Ха-а! Откинув голову назад, Юки опять грубо взялся за талию Харуну и стиснул ее в своих объятия, ощущая томные вздрагивания лона девушки. Ах, ах, толчок за толчком, их бедра активно ударялись друг о друга, Сейрнзи даже подмахивала своей попкой навстречу. Вместе с тем, своего пика достиг уже и парень. Его одноклассница была прижата к нему максимально плотно, от инерции столкновений небольшие сиськи Харуны энергично тряслись и прыгали на месте, украшенные возбужденными розовыми сосками, которые выступали как жемчужины. «Отныне ты моя и только моя», – прошептал на ухо он Сейрнзи, пропихивая до упора свой член в последний раз и извергнувшись в киску бывшей девственницы. «Ах!» – разразилась очередным пронзительным стоном пошлости Харуна, испытывая дрожь по телу одновременно с Юки. И все же, резинка немного портила финальные впечатления, как подумал грузно выдыхающий и весь изрядно вспотевший Рита, помня вчерашний секс с Микадо-сенсеем. Та сказала ему не волноваться о прочих вещах вроде беременности. С Харуной же такие дела вряд ли пройдут. Она точно не принимает противозачаточные таблетки на всякие пожарные, как школьная медсестра. Однако Юки в любом случае ощущал победное удовлетворение, держа в руках собирающуюся свалиться на пол Сейрнзи, что определенно хотела потерять от наслаждения сознание. Очки привязанности. Плюс 1. Очки привязанности. 19. Глава 16. Имя пользователя. Юки Рита. Сила. 10. Ловкость. 16. Выносливость. 10. Интеллект. 14. Удача. Харизма. 10. Воля. 16. Очки привязанности. 19. Значительно отдалившись от территории старшей школы Сейнан, парень мысленно сверялся со всеми с полученными результатами после лишения девственности милой одноклассницы, вроде бы примерно представляя, в какие характеристики он начнет вкладываться с завтрашнего дня. На душе пели умиротворенные птички. Сейрнзи осталась довольна и сказала, что наведет порядок в кабинете сама на правах старосты их класса. Удивительно, насколько же эффективно с точки зрения добычи количества очков привязанности оказалось заняться сексом с Харуной, что уже изначально чувствовало симпатию к моей персоне. Например, в глазах той же Микадо-сенсея я был просто невинным школьником, с которым она внезапно захотела завести короткую интрижку у себя в кабинете. Да, признаю, от тетради любви определенно есть толк, однако, к счастью это или к сожалению, данный артефакт не может заставить какую-либо девушку искренне втрескаться в меня, размышлял на ходу Рита. С каждым новым часом я понимаю, что все-таки не зря выбрала тебя своим последователем. Спасибо за комплименты. Спокойно улыбнулся Юки в ответ на слова резко появившейся сбоку прекрасной богини в своем неизменном открытом платье. «Какие мы серьезные! Знаешь, а я ведь появилась не для того, чтобы завести пустой разговор. У меня для тебя есть очень интересные новости», — торжественно взмахнула своими серебристыми волосами Фрия, сразу же приблизившись к Рите и нежно погладив его по плечу. «Правда?» — парень выгнул бровь, из-за чего парящая в воздухе рядом с ним женщина звонко рассмеялась в свой кулачок. «Больше доверия», — покачала она головой, дабы следом продолжить ровным тоном. «Так вот, слушай меня, отныне в системе совершенного человека кое-что изменится. Теперь ты можешь потратить накопленные очки привязанности на мгновенное изучение всевозможных навыков, допустим, кулинария или игра на гитаре. Пока у тебя хватает валюты в виде очков привязанности, твои преимущества перед остальными людьми вырастают раз в 10, если не все 100. Услышав ее слова, Рита невольно застыл на месте. Шаг окончательно замедлился, и парень встал как вкопанный, переваривая столь изумительную информацию с выражением потрясения на лице. В конце концов, Юки можно понять, ведь система и так позволяла без тренировок прокачивать свое тело. От такого его разум будто бы молнией поразило. Шансы все же множатся. Разве покупка различных полезных умений не сделают из Рита того самого идеального наследника императора галактики? Помнится, ты мне рассказывала, что эта система совершенного человека является творением Одина, то есть Верховного Божества. Неужели он ее улучшает всячески в процессе? Спросил Юки, наконец-то оправившись от прилива волнения и решительно сжав до треска кулаки. Фрия в результате вышеозначенного вопроса на секунду проявила задумчивость на своем бесподобном по красоте бледном зрелом личике роскошной аристократки, а затем чарующим и демонстрационным образом приложила пальчик к подбородку, произнеся следующее. «Ну вообще-то, говоря на вашем общепризнанном молодежном сленге, один просто вдруг решил по приколу замутить обнову, хах». Вместе с насмешливой репликой богиня также уделила внимание задорной ухмылке на своих устах, покуда стоящий подле нее Рита пытался нормально осмыслить сей озвученный бред со странной физиономией наперевес. Впрочем, если она не лжет, то парень хотя бы надеялся на то, что последующие изменения в системе не будут чересчур глобальными и мешающими. Ведь, как это часто бывает, стоит разработчику только пойти на риски с модернизацией, так сразу же в структуре устройства невзначай появляются программные ошибки. Но как бы то ни было, Юки возобновил свой поход от школы до дома и уже вознамерился устроить допрос по расценкам тех или иных навыков у Фрии. По пути идущих мимо людей становилось все меньше и меньше, а по бокам показались частные двухэтажные дома жилого района города Сейнан. Свежий воздух, вдыхаемый легкими, хорошо успокаивал. И, пожалуй, именно в этот момент Рита чувствовал себя лучше всех на свете, окрыленным безмятежностью и недавно образовавшейся тесной связью с Лалой и Харуной. Парень обязательно им поведает о своих истинных планах на них, и, конечно же, не станет утаивать главную цель — обзавестись официальным гаремом. Однако неожиданно доселе энергичная богиня показала признаки настороженности. «И все-таки ты своего рода магнит для проблем, даже несмотря на то, что тебе постоянно везет. Рита, впереди весьма сильный представитель расы девилюканцев, берегись его, а я вынуждена откланяться», — серьезным тоном заявила Фрия, в ту же секунду перейдя в невидимый режим. «Ты бросаешь меня?» — с недовольством прошипел в пустоту Юки, следом переводя взгляд на дорогу, где возле поворота прямо посередине ведущей тропы стоял высокий молодой мужчина с пепельными волосами и синими глазами. Из особенного, на нем была жуткая костяная броня, напоминая подобие демонического экзоскелета. В наплечниках находились ярко-красные кристаллы, а за спиной развивался от легкого ветра темно-бардовый плащ. Он максимально точно соответствовал образу грозного рыцаря. Рита не мог по первому впечатлению судить, насколько тот мускулистый, тем не менее, хвост позади данного девилюканца совсем не обладал дьявольским дизайном, как у той же Лалы, а скорее походил на придаток Скорпиона. У него определенно нет явных слабостей. Промелькнуло в голове напряженного парня, стоило ему только начать анализировать потенциального противника. «Знаешь, землянин, мне порядком поднадоело ждать тебя возле твоего дома, пришлось даже пойти навстречу, так что я оказал тебе честь», — выдал помпезную речь неизвестный, сделав несколько шагов к собеседнику. «Кто ты такой?» — тяжелым голосом спросил у него Юки, стараясь сердцем оставаться спокойным и в мыслях надеясь на свою обычно невероятную удачу. «Меня зовут Джастин. Я личный телохранитель принцессы Лалы. Король Девилюка отдал мне приказ вернуть его дочь к себе на родину. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Категоричным тоном выражался пепельноволосый мужчина в броне. «Не особо», — прикинулся дураком парень в целях снизить ожидания со стороны девилюканца и получить побольше информации из их разговора. Что и следовало предполагать, на этой варварской планете живут недоразвитые существа. Двое моих подчиненных упомянули в своем докладе, что некий сверстник госпожи Лалы из рода землян помогал ей избежать собственной поимки и последующего возвращения домой на Девилюк. Я уже успел пообщаться с принцессой. Она сказала мне, что выбрала тебя своим женихом. Юкирита, да, хорошо, теперь докажи мне, что ты достоин ее в поединке со мной. Когда заключительные слова сошли с уст Джастина, он достал из-за спины костяную рукоять, что почти сразу же загорелось энергетической плазмой, формируя облик длинного и широкого меча. «Стой!» — резко вскинул руками парень, останавливая девилюканца от атаки. «Ты смеешься надо мной? Я ведь безоружен, к тому же, на мне нет защитной брони, как у тебя. Как ни посмотри, а схватка-то совершенно бесчестная». Джастин замер на месте и только после еще раз оглядел Рита, обратив внимание на то, что тот стоял в школьной форме и у него за спиной находился лишь один рюкзак. В остальном же ничего полезного для сражения. «Ты прав, землянин», — с извиняющимся нотками в голосе произнес мужчина, перестав подпитывать костяную рукоять энергией. Юки уже собирался смахнуть со лба и ответить, дескать, что в таком случае им обоим принимать участие в битве нет никакого смысла. Однако Джастин сразу же перебил его своими действиями. Девилюканец с хвостом скорпиона откинул прочь рукоять и скинул с себя броню, демонстрируя под ней плотно облегающую кофту и штаны. «Встретившись сегодня с госпожой Лалой, я впервые увидел ее за последнее время настолько счастливой и был шокирован этим фактом. Если принцесса разочаруется тобой по итогу, то не жди от меня прощения и пощады», — преданно изрек воин, подняв кулаки и молниеносно сокращая расстояние между ними. 4 очка привязанности в ловкость. Искрометная реакция. Очки привязанности. 15. Ловкость. 20. Отдав мысленный приказ системе, Рита моментально ощутил то, как поток бурлящей энергии начал растекаться по его телу, в частности, оседая в мышцах ног, связках, суставах, растяжке и улучшая общую гибкость парня. Словно не чувствуя своего веса и подчиняясь резко развившимся рефлексам, Юки присел во избежание удара кулаком от Джастина, лишь чудом кое-как не упав пятой точкой на асфальт от поднявшегося ветра. «Только не обессудь!» — воскликнул Рита, целясь со всей силой кулаком прямо в паховую область противника. «Как подло!» — выплюнул Джастин, инстинктивно отступая на несколько метров назад с сердитым выражением лица. «Даже если я вложу все свои оставшиеся очки привязанности в характеристику силы, это мне не шибко-то и поможет в бою с пришельцем, который наверняка превосходит физической мощи тех двух вчерашних бугаев в костюмах. Черт, я и драться совсем не умею», — сыпал проклятиями Юки. «Ты хотел нанести крайне грязный удар. Может, мне тогда лучше все-таки поднять свой клинок и разрубить тебя на две половинки?» — решил сделать комментарий Джастин, расправляя гордо плечи и оборачиваясь в сторону костяной рукояти. «Фре, сколько стоит покупка навыка мастера боевых искусств?» — внезапно во весь голос спросил Рита, следом наблюдая за тем, как весь мир перед глазами теряет свои краски. Тело же не поддается контролю и деревенеет. Девилюканец заморозился во времени, то же самое касалось и парня, но его разум остался нетронутым. Рядом материализовалась богиня, чей взор пурпурных глаз сиял и будто бы бросал блики. «Навык мастерства по всем видам боевых искусств, извини, но у тебя нет такого количества очков привязанности», — безапелляционно сообщила Фрея, после щелкнув пальцами, чтобы хотя бы рот Рита мог двигаться в этом сером пространстве. «Хорошо, тогда, что насчет конкретного вида единоборства по отдельности?» — с надеждой в голосе вопрошал Юки. «Назови, у тебя есть 3 секунды. Ты и так заставил меня вмешаться». Властный женский тон ныне не завлекал ум до состояния возникновения похоти, а скорее наводил дрожь. «Тайский бокс», — сразу назвал по своему мнению парень одно из лучших и действенных боевых искусств. 12 очков привязанности. «Покупаю», — выкрикнул моментально Рита. Спустя мгновение в его разуме начали появляться новые знания. Удары, стойки, приемы и даже философия муай-тай. Глава 17. «Блин, пусть Джастин только попробует травмировать Рита», — бормотала себе с недовольством под нос красивая инопланетянка с длинными розовыми волосами и изумрудными глазами, быстро пролетая в небе с помощью черных дьявольских крыльев Пеки. «Госпожа Лала, почему вы так сильно беспокоитесь об этом странном землянине?» — недоумевал созданный девушкой робот-костюм, обладающий расширенным функционалом, вроде копирования текстиля и последующего создания его буквально из ничего. Тем более искусственный интеллект делал данное программное существо полностью автономным, пока у того хватает энергии. «Очевидно же, потому что я люблю Рита», — без промедления ответила Саталин, опустив взгляд и чуть мило покраснев. Своей нынешней расцветающей красотой Лала могла поразить всю галактику. Между тем, она аккуратно маневрировала в воздухе, нередко опускаясь к ближайшим двухэтажным домам, чтобы в один момент остановиться на крыше одного из таких и посмотреть решительным взором на расположившуюся асфальтовую дорогу. На пути от школы до жилья семьи Юки стояли в нескольких метрах друг от друга две абсолютно разные персоны. Со своего угла обзора сверху Лала могла без особых проблем наблюдать одновременно и за возлюбленным, и за Джастином. «Я должна остановить их, пока Рита не пострадал», – озвучила свои благие намерения девушка, собираясь вновь подняться в воздух и окликнуть пепельноволосого телохранителя. Вот только, ситуация резко изменилась. Доселе неуверенная и нервная аура вокруг Юки моментально исчезла. Покуда Джастин повернул голову назад в сторону рукояти плазменного меча и доспехов, парень с немигающим взглядом сократил расстояние между ними. Школьный пиджак скользнул с его плеч, и Рита воспользовался подвернувшейся возможностью. Он схватил край одежды и бросил сию вещь в лицо лучшему фехтовальщику Девилюка, заставив того от неожиданности споткнуться на месте. «Ради Лалы я вполне готов пойти на бесчестное сражение», — оскалился Юки, собираясь применить серию ударов муай-тай из полученных системой знаний. Джастин, будучи опытным бойцом, вовремя сменил стойку и не позволил себе упасть на землю, однако его зрение в любом случае было перекрыто пиджаком. Опустив свои руки, личный охранник первой принцессы рассчитывал таким образом защититься от дальнейших подлых приемов в пах от противника, а затем отмахнуться от одежды землянина. Тем не менее, к сожалению для него, у Рита имелись свои собственные мысли на этот счет. Всего одно мгновение, и в подбородок Джастина прилетает удар ногой. Идеальная растяжка. Резкое головокружение отрезвило девилюканца. Впрочем, обычный человек упал бы в нокаут сразу же. Однако он до сих пор ничего не видел из-за пиджака, рефлекторно подняв руки на уровне лица. Но вот беда, Рита, совершенно не жалея силы себя, впечатал свой кулак в солнечное сплетение врага. «Раздражаешь!» Едва ли не прорычал Юки, столкнувшись с убогим ощущением, словно он просто бьет по кирпичной стене. Джастин сделал молниеносный выпад правой рукой, от которого Рита кое-как уклонился из-за возросшей проворности, а следом ответил ему ударом с кулака в челюсть. Противник откинул на инстинктах голову назад, и школьный пиджак наконец-то слетел с него, позволяя разглядеть мастерскую комбинацию от землянина. В тот же момент, как Юки выбросил свой кулак, он одновременно с этим поднял правую ногу, нанося два мгновенных удара. Хай-кик. Джастин ощущал лишь короткие вспышки боли. Тем не менее, Рита постоянно наседал на него. Лоу-кики парня не могли поколебать стойку непосильного пришельца, чье тело по прочности не уступало камням, однако на подобном ничего не заканчивалось. Несколько десятков секунд разнообразных приемов. Джастин своим стилем боя с планеты Девилюк больше напоминал боксера, так как не использовал ноги в принципе. Юки наносил удары коленями в корпус, он разбил свои кулаки в кровь о лицо Джастина, на его локтях образовались синяки, спасибо рубашке с короткими рукавами, но парень мог с гордостью похвастаться, что воин с Девилюка все еще ни разу не попал по нему. В конце концов, характеристика ловкости в статусе Рита достигла ровной числовой отметки в виде 20. К тому же, парень осторожничал, пусть и полагался иногда на удачу, ведь понимал тот факт, что одного выпада в челюсть в данной схватке будет достаточно, чтобы отрубиться. «Землянин, по-моему, тебе стоит остановиться», — сказал серьезным тоном Джастин, поймав кулак Юки, костяшки которого обильно кровоточили, и следом отбросив в сторону, из-за чего Рита повело в бок. «Ха, о чем ты говоришь?» В конечном счете Рита подвела низкая выносливость. Теперь он все никак не мог восстановить свое дыхание, а его скорость заметно снизилась. Еще секунд 10, и у него вообще не останется сил на то, чтобы нормально уклоняться от ударов противника. Костяшки разбиты, ладони больше не хотели сжиматься в кулаки, взгляд напоминал поверхность мутной реки, а золотисто-карие глаза словно потемнели. Тем не менее, Юки до сих пор не сдавался. Притом Рита не выглядел жалким и слабым. Нет, на его апатичном и безучастном лице демонстрировалась жуткая улыбка одержимого человека. Воля. Плюс 1. Воля. 17. Несмотря на твой изначально коварный трюк с пиджаком, для хрупкого землянина у тебя есть все необходимые навыки бойца, признаю. Относительно хвалебно высказался Джастин, внутри скрывая свое удивление. Еще один раунд. Воля. Плюс 1. Воля. 18. Рита устало встал в левостороннюю стойку, мысленно готовясь вложить свои оставшиеся 3 очка привязанности после покупки навыка тайского бокса в характеристику выносливости. По телу активно растекалась боль, но он ее старался игнорировать, не совершая лишних движений. Глаза заново разгорались воинственным огнем. Было очень тяжело, но разве кто-то думал, что путь к наследнику престола короля галактики легкий? Джастин же в это время цыкнул себе под нос. Будущий жених госпожи Лалы все-таки и впрямь оказался далеко не самым обычным человеком. Как минимум, духа в нем и желания победить ради любви было даже слишком много. Это достойно уважения. Значит, землянин в полной мере осознает чувства принцессы Саталин. Вот почему лучший фехтовальщик планеты Девилюк уже засобирался одобрить вслух его персону, искренне вверяя парню сию благородную девушку с розовыми волосами. Однако рыцарь без доспехов толком-то и не успел раскрыть свой рот, как в ту же секунду рядом вместе с попутным ветром промелькнула белая фигура, заключая Юки в крепкие объятия и закрывая его от девилюканца. «Рита, ну зачем же ты так?» Буквально сразу раздался грустный голос Лалы, чьи изумрудные глазки вовсю слезились. «Джастин, ты просто ужасный. Я тебя не прощу. Никогда». Саталин повернулась к своему телохранителю с грозным видом и обвинительно ткнула в него пальцем. Первоначально девушка хотела тотчас остановить их поединок, как только прибыла сюда. Однако, завидев решительность в Юки, она все же продолжила стоять в стороне и ныне находилась под глубоким изумлением. В глазах Лалы парень был героем, ведь сражался ради нее и всеми силами старался получить заветное одобрение от Джастина. «Госпожа, но вы-то поймите меня правильно. Если бы я не устроил проверку лично, то ваш отец спустил бы с меня шкуру и сам отправился бы посмотреть на вашего суженого». Начал было оправдываться тот, осторожно отступая назад под сердитым взглядом девушки. Причем следом пепельноволосый заметил, что на его костяную броню, что лежала на асфальте, принялась гадить стая бродячих собак. Ну и Лала же потеряла к нему интерес окончательно, быстро сосредоточившись на главном, а именно состоянии Рита, который из-за изнеможения опирался на Саталин и вдыхал сладкий запах ее тела. Пришло успокоение. От инопланетянки всегда шел чарующий аромат под стать той выдающейся красоте. Теперь же девушка настолько тесно прижимала его к себе, что Юки мог в полном объеме насладиться мягкостью и пышностью женской фигурки в обтягивающем костюме. Это пока что единственные плюсы от поединка с представителем расы девилюканцев. «Ты в порядке?» «Точно в порядке», — задавалась вопросами Саталин. «Пошли домой», — истощенно произнес Рита, целуя в щечку покрасневшую Лалу и все-таки вкладывая одно очко привязанности из трех оставшихся в выносливость, чтобы перестать сейчас чувствовать себя чересчур паршиво. И подобное помогло. По крайней мере, дыхание наконец-то восстановилось, так что он поднял с земли пиджак и рюкзак. «Хорошо, но лучше давай-ка я воспользуюсь этим», — ярко улыбнулась Саталин, позволяя Пеке увеличить в размере черные крылья на берете. Таким образом, принцесса оторвалась от земли и аккуратно, с предельной заботой, подняла Юки за плечи. «Спасибо», — расслабился парень, ощущая щекотливый ветер, что дул ему в лицо, и нежную хватку Лалы, благодаря которой они за пару минут достигли дома семьи Юки. Внутри парочку встретила Микан, что пылесосила на первом этаже и думала о том, что ей следует приготовить из блюд на обед и ужин, как только ее старший братец вернется с Лалой. Впрочем, это и случилось, однако меньше всего девочка ожидала увидеть на входе потрепанного Рита, чьи костяшки кулаков были разбиты в кровь, а локти посинели и стерлись. «Неужели подрался?» Промелькнула такая мысль в голове. «Я за аптечкой», — воскликнула тревожно Микан на пороге, очевидно, что волнуясь за брата. Искомый предмет же хранился в шкафу в зале. «Прости меня, Рита», — понурила голову Саталин, считая себя виноватой в том, что обрушила свои проблемы на парня. Девушке всегда хотелось свободы, тем более сердце требовало сбежать, дабы не встречаться с потенциальными женихами, которым было плевать на нее. Однако, влюбившись в чуткого человека, что ее понимает, она все больше начала осознавать масштаб опеки отца. «Не глупи, я от тебя точно никогда не откажусь. Взамен прошу того же», — явил в ответ бодрую ухмылку Юки, затем нежно и чувственно погладив инопланетянку по ее бархатной румяной щеке. «Рита, я так тебя люблю», — радостно протянула Лала, незамедлительно бойко прыгнув в его объятия. Он стиснул девушку за талию, но по итогу руки Юки плавно опустились чуть ниже и ущипнули ее за попку, отчего Саталин тихо пискнула и покраснела еще сильнее. Однако она продолжала ласкаться и тянуться к парню, именно тактильно выражая свое особое отношение к Рита. Впрочем, длилось это недолго, потому что вскоре их прервала беспокоящаяся Микан с аптечкой на руках. Кое-кому ведь нужно так-то раны обработать. Глава 18. Пришло время ополоснуться и смыть с себя всю накопившуюся за день грязь. Куда же без этого? В приличном японском обществе стараются принимать ванну фактически каждый вечер. Для Рита же подобное служило еще одной уникальной возможностью наконец-то расслабиться, такой довольно-таки редкой, и обдумать все произошедшие с ним события за сутки. Тем более, раны на костяшках уже были промыты перекисью водорода. Спасибо, заботливый Микон. После нынешних водных процедур она пообещала также обработать их и забинтовать. Повезло мне с ней. Подумалось Юки в тот момент, стоило парню пройти через трансмиграцию и обзавестись памятью прошлого владельца данного тела, как ему показалось сперва, что теперь на его плечах повиснет дополнительная ответственность в виде младшей сестренки. Однако реальность у него в итоге подвернулась несколько иная. Микон – настоящее золотце, которое стоит беречь как зеницу ока. В конце концов, далеко не каждая девочка в ее возрасте возьмет на себя все домашние обязанности, пока их родители работают вдали от семейного очага. У отца собственная студия, а мать так вообще за границей. Став резко осознавать это, Рита заметил, что в последние дни он совсем не проводил с ней свое свободное время, только за столом, когда речь шла об обеде и ужине. Впрочем, готовила сестричка просто великолепно. Завтра после школы надо бы зайти в магазин и прикупить ей шоколадных конфет, пробормотал Юки, невольно сжимая кулаки и затем шарахаясь от нахлынувшей боли.